Глава 23. Было жарко и тесно, и тяжело. Даже во сне, когда просыпаться не хотелось, это состояние доставляло дискомфорт. Пришлось открывать глаза, чтобы понять, почему мне так неудобно. Увиденное не порадовало. Я лежала в центре огромной кровати, с двух сторон стиснутая горящими телами спящих мужчин. Голова моя была зажата между плечом и боком Дарта, и он вдобавок обнимал меня рукой, которая, казалось, весила центнер. Но это еще не все. Со спины прижался Агром, не только обвив мою талию совершенно беспардонным образом, расположив ладонь на груди, но еще и закинув на меня ногу. И даже думать не хочу, что там такое горячее прижимается между ягодиц. Конечно же, мы трое были голые. Я попыталась приподняться, чтобы потихоньку выползти из кровати, но не тут-то было. Не потревожить мужчин не получилось. «Ты куда?» — послышался хриплый шепот Алерма, а хватка на талии стала просто железной. Дарт тоже пошевелился, и так как лежал он на спине, передо мной предстало прекрасное свидетельство того, что наступило утро, и мой жених более чем готов к новым подвигам. «Да уж, вот где истина 50 оттенков серого». Платиново-серая кожа литых мышц груди переходила в более насыщенный тон серого серебра на выраженном рельефе живота, превращаясь на бедрах в оттенок светлого графита. Любопытно, что самой темной была кожа на гордо стоящем сейчас члене. Кажется, этот цвет называется маренго. Руки так и тянулись прикоснуться, погладить и вспомнить все ощущения, которые может подарить Дарт в пылу страсти. Глубоко внутри, там, где я совсем недавно ощущала его, тело отозвалось сладкой судорогой, просигналив о том, что тоже совершенно не против повторения. Тем более, что рука Айрома, на миг сжав и приласкав грудь, наглым и собственническим движением скользнула вниз, легла на лобок. И тут я накрыла ее ладонью, останавливая. Конечно, проснувшись двумя мужчинами, с которыми мы ночью с удовольствием предавались наслаждению, я не собиралась строить из себя ханжу. Но прямо сейчас хотелось немного уединения. «Мне нужно ванную», — сказала я Алерому, пытаясь прогнать туман из головы. Получалось плохо. Меня опять повело, как от дозы афродизиака, и пришлось прилагать усилия, чтобы не расслабиться в объятиях эльфа и не позволить все то, что успело нарисовать воображение. А оно услужливо подсунуло картинку, где мы... Втроем? Вместе? Ведь я так и не знаю до сих пор, каково это. Точно нужно? Да. Хорошо, только возвращайся скорее. Алером с сожалением разжал объятия, и я, как могла, быстро сбежала. Закрыв за собой двери и занявшись утренними процедурами, задумалась. Мне явно нужна была перезагрузка мозга. Что такое творится с моим телом? Да, и Дарт, и Альрам определенно заслуживают того, чтобы при одном взгляде на них испытывать возбуждение. Но черт возьми, не настолько же сильное. До дрожи, до поджатых пальцев на ногах, до умопомрачения. Я сейчас чуть не потеряла контроль над собой. Может, так и становятся нимфоманками? Испытав пару раз невероятный секс, потом все время хотят еще и еще. Я с опаской обошла бассейн, в котором мы так славно вчера порезвились, и... влезла под душ, что находился в специальной нише. Прохладная вода немного взбодрила. Как хорошо, что у Алерома поистине королевская купальня. Тут можно заблудиться, настолько много всего уместилось на относительно небольшом пространстве. Есть даже что-то вроде массажного стола. Иного назначения для большой каменной плиты я придумать не могла. «Можно присоединиться?» — спросил Дарт, неожиданно возникнув прямо передо мной. «О!» — я чуть не подпрыгнула от неожиданности. «Ты напугал меня!» Он был, конечно же, обнажен. Не дожидаясь согласия, Дарт ступил ко мне под струю воды, что били из специального устройства в потолке. «Сожалею, если так», — сказал темный. «Я не хотел этого. Ты по-прежнему боишься меня?» Дарт стоял близко, но не делал попытки прикоснуться. Вода ручьями омывала совершенное тело, и не засмотреться на него было невозможно. «Нет», — ответила я, отворачиваясь, чтобы взять с полки флакон с мылом. «Айрам тоже где-то здесь?» «Нет, он отдает распоряжение, беседует с послом огненных». Ты еще не передумала отправиться в гарем за невестой для Тарима? Я-то не передумала, налив жидкое мыло в ладонь, собралась нанести его на волосы. Но Альрам вроде бы говорил о том, что ты заберешь ее сам. Насколько я знаю, он изменил свое мнение, улыбнулся Дарт. Позволишь помочь тебе, а? Я еще пару секунд пыталась сообразить, к чему относится последняя фраза Дарта, и просто хлопала глазами, глядя на него. «Разреши помочь тебе искупаться, Рина», — мягко сказал Дарт, взяв мои ладони в свои и размазывая мыло между нашими пальцами. «Не нужно бояться меня или того, что происходит между нами. Хочу, чтобы ты знала. Я не сделаю ничего против твоего желания. Так, мне нужно срочно найти противоядие от этого гадского афродизиака. Похоже, он действует подобно приворотному зелью. Как иначе объяснить то, что в присутствии Дарта мой разум берет обеденный перерыв? Благодарю, но я предпочитаю мыться сама. Высвободив пальцы из ладони Дарта и, выйдя из-под душа, принялась намыливать голову. Ты сказал, что Альрам изменил решение. Не знаешь, почему? Ты убедила его? Ответил Дарт, буквально прожигая меня взглядом. Знаешь, этой ночью я тоже сделал бы что угодно, стоило тебе попросить. Впрочем, как и сейчас. То, что вся эта обстановка, я, он, мы, голые, душ, до чертиков напоминала нашу первую встречу, конечно же, совсем не добавляло спокойствия. Темный сделал шаг ко мне, тоже выйдя из-под воды, и принялся размазывать мыло с ладоней по своей груди, рукам, животу. Я вовремя опомнилась, поняв, что приоткрыла рот, засмотревшись на его неспешные чувственные движения. И отвернулась, взяв с полки мягкую губку для тела. В эту игру можно играть и вдвоем, но, конечно же, никто не собирается никого соблазнять. Совсем нет. Вспенив губку, я с удовольствием принялась намыливаться, специально не смотря на Дарта. На несколько мгновений получилось даже действительно отвлечься и полностью сосредоточиться на процессе. А потом я буквально кожей ощутила тяжесть взгляда темного. Так бывает, когда хищник следит за добычей, выверяя время до победного прыжка. Он точно знает, что жертве не спрятаться, не убежать, и нужно только подождать благоприятного момента, чтобы схватить ее. Повернувшись, я встретилась взглядом с почти черными глазами Дарта и поняла, что просто так мимо него в душ не пройду. Он стоял и ждал, словно запоминая каждое мое движение. Нет, я не коснулась его, а обошла по широкой дуге и быстро скользнула под воду. Дарт шагнул следом, вынул губку из моих почему-то ослабевших пальцев и отбросил куда-то в сторону. Мыльная вода стекала с наших волос, уносясь вниз. Но никто не обращал внимания на этот пенный поток. Мы смотрели друг на друга с расстояния в пару ладоней, и, казалось, сам воздух сгустился от почти осязаемого напряжения, что повисло между нами. Дарт подался вперед, а я инстинктивно отступила. Его глаза сверкнули, а ноздри чуть дрогнули, совсем как у хищника, от которого попыталась ускользнуть добыча. Стало понятно, что еще немного, и меня уже ничто не спасет. Он улыбнулся, показав клыки, и я ответила тем же. И сделала еще шаг назад, встретившись спиной со стенкой ниши. «Да, я в ловушке, но у меня тоже есть чем тебя укусить, милый». Дарт шагнул следом и положил ладони на стену по обеим сторонам от моей головы, заключая в кольцо своих рук. Кому-то из нас осталось просто пошевелиться, чтобы крышу снесло у обоих. «Вижу, что я как раз вовремя», — раздался громкий голос Альрама. «К сожалению, времени на развлечения сейчас нет. Я жду вас как можно скорее в своем кабинете. Вы должны кое-что увидеть». Глава комитета, уже полностью одетый, стоял возле бассейна и недовольно смотрел на нас.